Эпилог. Ярмарка тщеславия. Мигдалия сидела и наслаждалась зрелищем этой глобальной ярмарки тщеславия. В обширном овальном зале, напротив нее, в шести резных креслах с массивными подлокотниками, сидели архангелы. Четверо из них не были обычными рядовыми бойцами, скорее... Даже это были их генералы, но для богини смерти они не представляли особого интереса. Скорее, это была лишь грозная массовка. А вот двое сидящих по центру являлись непосредственными их лидерами. Именно они были центром управления всех действий представителей их расы. Именно они несли ответственность за последствия этих действий всех крылатых выродков, которые по большей части приводят к конфликтам и смертям среди бессмертных. Мигдалия, взглянув на их надменные физиономии, улыбнулась в предвкушении предстоящего представления, заготовленного ею. Все началось с убийства оригатом двух крылатых. Именно это подтолкнуло богиню к решительным действиям. Она задалась целью отомстить и поставить на место этих попугаев за прошлые обиды. Но эту версию Мигдалия подготовила для всех остальных бессмертных, которые будут интересоваться причиной будущего конфликта. Истинным же стимулом ее действий против крылатых был мальчишка. Вернее, его безопасность. Надо было вывести его из-под удара со стороны архангелов. Никто никогда не знал страха богини перед Атоном Акром, пожирателем жизни. Он питался эманациями смерти, а Мигдалия, являясь повелительницей смерти, была по своей сути для него просто кормом, причем в виде деликатеса. И ожидание пробуждения такой сущности пугало богиню до трясучки. Мальчишка был единственным оружием против Атона Макра, и, оберегая его, Мигдалия пыталась обезопасить себя. Надежда на то, что боги смогут объединиться для уничтожения общего врага, была просто ничтожной. Повелительница смерти не стала действовать методами оригата, который, видимо, решил при каждом удобном случае просто сокращать численность птицеподобных. Бессмертная пошла более хитрым путем. Для начала она решила выяснить, кто натравил архангелов на мальчишку. Способ получения информации путем захвата кого-то из крылатых с применением к нему пыток она сразу откинула. Это были не ее методы. Да и в принципе такие игры в похищение были опасным занятием. Если об этом вдруг прознают соратники похищенного, то могла начаться полномасштабная война на истребление. Поэтому во избежание таких последствий Мигдалия решила найти и пленить лишь душу кого-то из крылатых. Это было в ее власти. Повелительница смерти часто перехватывала души умерших по пути в загробный мир. Иногда она это делала от скуки и разбавляла свой досуг беседами с уже умершими. Иногда она это делала по необходимости для своих экспериментов и создание из этих душ своих темных бестелесных защитников, которые при необходимости в бою очень помогали и атаковали энергетическую сущность противника эмоциями страха. Методом проб и ошибок в данный момент она смогла контролировать 8 таких субстанций. Сама она их называла призраками смерти. Конечно, вычислить и отследить из многомиллионного потока душ и захватить нужную даже для богини смерти было очень сложной задачей. Несколько дней она просидела, отрешившись от этой реальности и сканируя в разных слоях нематериального существования разумной действительности жизни. Души бессмертных отличались по своей энергетической составляющей от обычных разумных любого из миров. Несколько раз богиня ошибалась и пыталась захватить, по ее мнению, нужный объект, но те оказывались сущностями намного сильнее обычного архангела, и Мигдалии даже пришлось сражаться, чтобы самой не быть поглощенной этими монстрами. Наконец ей повезло, и она поймала в ловца душ погибшего архангела, А после допроса стало ясно, что время, потраченное на эту авантюру, окупится с лихвой. Как оказалось, при жизни этот бессмертный был одним из приближенных своих лидеров, один из которых сейчас сидел перед богиней смерти и знал очень много тайн своего руководства. Но в какой-то момент он стал неугоден, и его просто грохнули, отправив за грань ожидать нового перерождения, по дороге куда и успела его перехватить богиня смерти. Для получения информации ей даже не пришлось воздействовать на душу, так как ее просто переполняло желание отомстить. И за эту возможность несправедливо убиенный архангел охотно выложил много секретов грязных делишек своих начальничков. И богиня пообещала предоставить ему такой шанс. Это было выгодно им обоим. «Мигталия, нам долго еще ждать? Ты тратишь наше время. Мы согласились на эту встречу только из-за уважения к тебе, но, видно, это было глупо и неразумно с нашей стороны». С угрожающими нотками нарушил тишину чернокрылый, сидящий по центру. Богиня снисходительно ответила. «Ты, Дементрий, говоришь про уважение, но при этом забываешь про него и забываешь, кто я. Может, стоит напомнить?» Ухмыльнулась она, пространство вокруг бессмертной начало заполняться чернотой, которой замелькали быстро перемещающиеся тени. Это и были ее призраки смерти. Воздух в помещении распирало от темной энергии. Казалось, что вот-вот и все заискрится от давящей мощи. Богиня резко прекратила демонстрацию силы и хотела что-то сказать, но ее прервал открывшийся портал, из которого вышли Оригат с мальчишкой. Парень огляделся, внимательно рассмотрел Мигталию, а когда заметил архангелов, богиня специально проследила его реакцию на их присутствие, и увиденное удовлетворило бессмертную. Он не стушевался и даже не удивился. На его лице появилась ухмылка, больше похожая на оскал, а во взгляде мелькнуло презрение и злость. Мигталию развеселила мысль, что обычный смертный разумный, который буквально недавно даже не подозревал о существовании таких могущественных сущностей, не только не раболепствует, а даже презирает и хочет лично убить некоторых из бессмертных. И у богини проскользнула мысль, что мальчик достоин уважения, и у него есть шанс стать достойным противником пожирателю жизни. Богиня махнула рукой, и появились еще два кресла, и, присаживаясь, бог с мальчишкой зацепились взглядами на черном покрывале у стены, под которым явно прослеживались очертания тела. Но Оригат не стал любопытствовать на эту тему, а поинтересовался с помощью мыслеречи. «Мигталия, может, объяснишь, что за повод для вечеринки? Аж 6 клоунов пригласила, и зачем попросила мальчишку сюда притащить?» Богиня, наслаждаясь перекошенными физиономиями крылатых из-за присутствия бога везения, ответила. «Оригат, Илвус и есть причина этой встречи. Он должен быть в курсе событий, и вообще его присутствие необходимо, чтобы прижать этих ублюдков. Сейчас мы империю пощипаем. Не отвлекай меня и будь готов к бою. Сейчас я их собственным дерьмом накормлю, и вряд ли они этому обрадуются». Оригат не стал больше приставать с расспросами и кивнул. «Что ж, все в сборе, пора начинать». Громко и деловым тоном взяла на себя инициативу Мигталия. «Дементрий, я не буду озвучивать причину нашей встречи. Думаю, что после общения со своим бывшим собратом ты сам все поймешь». Богиня, ухмыляясь на растерянные вопросительные взгляды, поднялась, подошла к покрывалу и сдернула его, отбросив в сторону. Под ним лежало тело мужчины средних лет с оголенным мускулистым торсом и в кожаных штанах и сапогах. Это только добавило вопросов всем присутствующим, но спрашивать никто не решился, и все молча ждали развития событий. Мигталия нагнулась над телом и, положив ему руку на лоб, что-то шепнула на ухо, потом спокойно поднялась и села на свое место. Прошло не более 5 ударов сердца. Тело мужчины вдруг выгнуло дугой, затрясло в конвульсиях. А потом тот сел и, как ни в чем не бывало, открыл глаза. Покрутив головой и размяв мышцы шеи, мужчина внимательно осмотрел всех и чему-то очень обрадовался, когда заметил архангелов. «Ну, здравствуй, Дементрий!» Вставая и разминая предплечье, поздоровался только что мертвый мужчина. А то, что тело не имело ауры и признаков жизни, видели все присутствующие бессмертные. Неужто не узнаешь? А я ведь перед смертью обещал, что даже из-за грани тебя достану. Чернокрылый прищурился и с глупым выражением лица озвучил догадку. «Дандрит?» «О, узнал!» — усмехнулся оживший мужчина и зло рассмеялся. Никто не прерывал его, все ждали продолжения этого явно неспроста устроенного богиней смерти спектакля. Успокоившись, Дандрит продолжил. «Да, это я. Вот решил вернуться из мира мертвых. Правда, ненадолго, но этого времени мне хватит, чтобы исполнить данное тебе обещание отомстить. Мы заключили с Мигталией соглашение. Она на короткое время возвращает мою душу, а я всем присутствующим поведаю, как ты, Дементрий, еще десяток твоих прихлебателей ради власти и выгоды убиваете неугодных вам. И заодно открою Аригату имя заказчика убийства мальчишки». Конец второй книги. Кир Лирик. Пешки богов. Демон. Читал Сергей Уделов. Тверь, сентябрь 2021 года.